Коктейль против целлюлита номер 2. 0,3 стакана кабачкового сока, 0,3 стакана морковного сока, стакан обезжиренного кефира, 0,3 стакана сока брокколи. Все соки смешайте, добавьте кефир, немного взбейте в блендере и поставьте в холодильник на полчаса. Коктейль рекомендуется пить до приема пищи.